Джон Диксон Карр. Согнутая петля. Из книги Джона Диксона Карра «Голодный гоблин». Роман, перевод с английского, Мансурова. Москва, Центр Полиграф, 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Среда, 29 июля. Смерть человека. Эпиграф. Первое правило, которое должен помнить начинающий, заключается в следующем. Никогда не сообщайте аудитории заранее, что собираетесь делать. Если вы скажете, вы тотчас же привлечете внимание к тому, что совершенно необходимо скрыть, и в десятеро увеличите шансы разоблачения. Приведем пример. Профессор Хоффман. Современная магия. Глава первая. У окна, выходящего в сад в Кенте, за письменным столом, заваленным открытыми книгами, сидел Брайан Пейдж, мучаясь от нежелания продолжать работу. Вечернее июльское солнце, заливающее комнату сквозь два окна, золотило дощатый пол. Усыпляющая жара усиливала запахи старого дерева и старых книг. Из яблочного сада в комнату залетела оса, Пейдж лениво отмахнулся от нее. За оградами его сада и гостиницы «Бык и мясник» виднелась дорога, которая с четверть мили плутала между фруктовыми деревьями. Она проходила мимо ворот усадьбы «Фарнли Клоуз», тонкие трубы дома, которые были видны Пейджу сквозь заросли сада, а затем поднималась в лес, поэтично названный «Ханджинг-Чарт». Бледно-зеленая, а местами коричневая равнина, носящая название «Кентские земли», которая обычно была довольно бесцветной, сейчас играла на солнце. Пейджу показалось, что даже кирпичные трубы «Фарнли Клоуз» выглядят ярче. А по дороге от усадьбы, медленно, с грохотом, слышным даже на приличном расстоянии, двигалась машина мистера Натаниэля Барроуза. Пейдж лениво подумал, что в деревне Маллингфорд в последнее время стало что-то очень оживленно. Если утверждение слишком спорно, чтобы принимать его на веру, его нужно доказать. Прошлым летом там была убита миловидная мисс Дейли, задушена бродягой, трагически погибшим позже при попытке перейти железнодорожную линию. Затем, это было в конце июля, в «Быке и мяснике» один с другим появились двое незнакомцев, один из которых был якобы художником, а другой... Наверное, никто не знает, как родился этот слух сыщиком. Наконец, друг Натаниэля Барроуза, адвокат из Мейдстоуна, сегодня с таинственным видом все время носится взад-вперед. Фарнли Клоуз ощущалось какое-то общее настроение тревоги, хотя никто не понимал, в чем дело. Брайан Пейдж взял себе за правило прекращать работу в полдень и отправляться к «Быку и мяснику», пропустить пинту пива перед ленчем. Но сегодня в гостинице не сплетничали, и это показалось ему зловещим знаком. Зевнув, Пейдж отложил в сторону несколько книг. Он лениво спросил себя, что могло случиться в Фарнли Клоуз, где редко что-либо происходило с тех пор, как оно было построено, и Иниго Джонсом для первого баронета во времена правления Якова I. Поместье знало многие поколения Фарнли, семьи смелых и выносливых людей. Сэр Джон Фарнли, нынешний баронет Маллингфорда, стал наследником как значительного состояния, так и крупного поместья.